Синагоге Центрального Каира, страница 140. Синагога Бен Эзры в Старом Каире производит совершенно противоположное впечатление. Расположенная буквально в двух шагах от церкви Святого Сергия, она прекрасно отреставрирована, причем в реставрацию вкладывали средства как египетское правительство, так и американский еврейский конгресс и некий Раби Коэн, который, чтобы увеличить фонд реконструкции, продавал почтовые открытки и прочие сувениры с весьма значительной наценкой. Синагога стоит на том самом месте, где дочь фараона, согласно легенде, нашла младенца Моисея, смотрите книгу «Бытие». Сегодня Нильская вода отступила довольно далеко, но легенда вполне может соответствовать истине. Ведь Нил многократно менял русло на протяжении столетий, а ежегодные паводки наверняка способствовали тому, что вдоль берегов тянулись густые заросли тростника. По другому преданию, на сей раз Коптскому, именно здесь приступили к выполнению своей апостолической миссии святые Петр и Марк. Как и подобало столь священному месту, на нем возвели церковь святого Михаила, существовавшую еще в VIII веке. Однако приблизительно 400 лет спустя 56-й коптский папа Михаил III был вынужден уступить церковь евреям, чтобы выплатить 20 тысяч золотых динаров – налог наместнику халифа Ибн Тулуну. Новые владельцы назвали здание в честь Абрахама бен Эзры, иерусалимского раввина XII столетия, который побывал в Каире в 1115 году и сыграл решающую роль в превращении старинной церкви в синагогу. Страница 141. Отреставрированная синагога напоминает о славном прошлом. По планировке она все та же древняя церковь. Главный – неф, боковые пределы, галереи с арками на верхнем уровне. Интерьер, впрочем, включая резьбу, появился уже в XIX столетии. Покой и красота места зачаровывают и те посетители, которые пришли сами по себе, а не в составе вечно несущихся галопом туристических групп, ощущают потребность задержаться, подольше насладиться изумительными резными узорами. Сквозь узкие окна над верхними галереями льется солнечный свет, витражи окрашивают его в желтый и фиолетовый. На резном деревянном потолке прослеживаются причудливые геометрические формы, а красно-синие тени других витражей придают помещению колорит, какого обычно не найти в синагогах, тяготеющих к простоте убранства. Страница 142. С потолка свисают подсвечники, миноры, в них теплятся свечи. Взгляд находит изысканный орнамент на дверях Арон Кодеш, шкафа, где хранятся свитки Торы. Эти двери деревянные, искусно инкрустированные слоновой костью. Несмотря на свою красоту, синагога Бен Эзры больше не является действующей. Подобно кладбищу Аль-Басатин, она сегодня своего рода мемориал давно распавшемуся сообществу. Даже реставрация не смогла вернуть ей прихожан. Сегодня ее просторный зал заполняет незвучный голос раввина битвы, а разноязыкое бормотание гидов, излагающих историю синагоги почтительно внимающим туристам. Чтобы попасть в синагогу, которой продолжает пользоваться еврейская община Каира, то, что от нее осталось, нужно покинуть старый Каир и выйти на шумные центральные улицы. На оживленной Шария-Адли в квартале к югу от улицы 26 июля бесконечный поток автомобилей и покупателей равнодушно минует единственную в современном Египте действующую синагогу. Это приземистое неуклюжее здание было построено в 1905 году. В его строгом фасаде нет и намека на изящество синагоги Бен Эзры. За зданием, несомненно, следят. Заброшенным оно не выглядит, но молиться сюда приходит крайне редко, в основном в те дни по праздникам, когда приезжает раввин из Тель-Авива. А так синагога пустует даже по субботам, в священный день Шаббат. Внутри чисто, все блестит, но людей не встретить, и прошло много лет с тех пор, как в этой синагоге совершали бар-мицву, отмечали Йом-Кипур или Рош-Га-Шана. Когда здесь все же проводится богослужение, в голосе раввина, обращающегося к немногочисленным прихожанам, наверняка слышится грусть, ибо раввин сознает неизбежность гибели традиции, которая восходит к эпохе фараонов. страница 143. Трагедия сегодняшнего Ближнего Востока заключается в том, что наибольшим вниманием эта каирская синагога пользуется у военных. Рядом с ней всегда, днем и ночью, присутствуют солдаты в пуленепробиваемых жилетах, сжимающие в руках грозного вида автоматы. Они бдительно следят за проходящими мимо, проверяют сумки и паспорта случайных посетителей и укрываются за передвижными стальными щитами, которые, как они рассчитывают, смогут защитить их от пуль. Египетское правительство помнит о нападении Аль-Каеды на синагогу в Тунисе в апреле 2002 года. 21 человек погиб, больше 20 получили ранения. Случись подобное в Египте, такая атака, пожалуй, навсегда покончила бы с уже почти исчезнувшей еврейской общиной Каира.